Разумеется, боевая мощь Сюэина была довольно высокой, и только те, кто захватил сердце божества первого класса, имели какое-то преимущество над ним. Пока он жив, его рейтинг, естественно, будет расти. Он 15-краткое, заметил властелин города Белого Песка, выпивая и наслаждаясь битвой вместе со своими хорошими друзьями, такими как король Жунхай. Дунбо может занять место в первой десятке. Рассмеялся в стороне владыка города Чернильного облака. Глава 458. Скрытое нападение. Сюэин не удивлялся тому, что продвигался к более высоким местам. Он, как предполагалось поначалу, мог занять какое-нибудь 65-е, но большинство мастеров, находящихся на высших местах, оказались теми счастливчиками, что, объединившись, сумели наконец убить ядовитого жука. Невозможно было одному человеку каждый раз быть настолько удачливым и наносить тот самый смертельный удар по каждому жуку. Если бы кто-то взял на себя обязанность убивать каждого противника, другая команда наверняка ушла бы вперед и вышибла эту. Особой разницы в боевой мощи между 19 участниками финала битвы Дворца Бога Кровавой Бойни нет. Как только 5, 6 или даже 9-10 участников объединяются, не так много остается прочих, ухвативших сердце божества первой ступени, что могут выжить после такого наступления. Сюэин мысленно покачал головой. Команда мастеров также может покрывать различные особые обязанности, компенсируя слабые места каждого участника. Это только увеличивает наступательную мощь команды. В любом случае, мне нужно стараться изо всех сил. Битва Дворца Бога Кровавой Бойни была направлена не на то, чтобы отобрать сотню сильнейших. А кого она отбирала, так это тех, кто может при определенных правилах и условиях убить большее количество ядовитых жуков. Это означало, что битва выявляла скорее способность принимать решения, чем силу. Шух. Сюэин продолжал пронизывать множество горных цепей, и с течением времени скорость появления ядовитых жуков постепенно увеличивалась. Но и тогда Сюэин сохранял свою обычную бдительность и сосредоточенность на выживании. Он бросался убивать жуков, только когда убеждался, что ему при этом не грозит опасность. И потому он стал зависать на одном месте, все топчась около 15-го. Однако его бдительность в сочетании с личным правилом ставить выживание превыше всего обеспечила ему то, что в то время как многие другие божества погибали и были исключаемы, он крепко держался на горной цепи. Здесь вправду ничто не представляет угрозы для меня. Проходя по горной цепи, облаченный в белые, беловолосый и белобровый Цзюше махнул рукой, и от этого в воздухе сгустилась огромная золотая ладонь и прихлопнула отчаянно убегающего ядовитого жука. Соприкосновением с ладонью жук был полностью сплющен. Я не намеревался раскрывать свои умения в префектуре спокойного моря так скоро. Я бы мог представить это так, что чуть дольше поборюсь в этой битве, и только в наиболее критические моменты буду являть истинные умения. Таким способом я бы устроил засаду на кого-нибудь с сердцем божества первой ступени. Вот было бы весело, если бы только Дунбо не вынудил меня раскрыть силу так рано. Теперь все убегают, едва завидят меня, жаловался про себя Цзюше. Глаза его из-под белых бровей окидывали взглядом окрестности. Есть тут еще невидимая преграда, идущая кругом по границе горной цепи, и она предотвращает проникновение какого-либо владения извне. Со своим сердцем божества первой ступени он мог бы просто-напросто использовать законы своего владения и одним приказом мысли преодолеть свыше 100 миллионов километров. Этого было бы достаточно, чтобы охватить всю горную цепь битвы Дворца Бога Кровавой Бойни. Это давало обладателям сердца божества первой ступени свободу зверски убивать, когда не пожелают. Ведь никто не способен был уйти от охвата закона их владений. Но Его Величество Бог-Император Кровавой Бойни никогда не позволил бы этому произойти. Если бы ухватившие сердце божества первой ступени убивали, как пожелали, в битве Дворца Бога Кровавой Бойни не было бы никакого смысла. Такие люди, как Сюэин и Пьяный Гость, обладали огромным талантом, и в них могущественные сущности и Его Величество видели ростки куда более высокого потенциала, чем у Цзюше и ему подобных. «Погодите, что это?» Цзюше бросил взгляд вдаль, и пред ним там предстало зрелище. Трое молодых людей в звездно-синих одеждах, каждый с копьем, окружили и атакуют ядовитого жука. Это происходило в местности где-то за 7 гор отсюда. «Дунбо», Цзюше ухмыльнулся, «какое совпадение. Я убил уже более 30 мастеров божеств в этой битве, но ни одна из их смертей не осчастливит меня так, как твоя». Фигура Цзюше за сим исчезла без следа. На этом уровне он мог убирать всякий звук и след своего присутствия. Только тогда, когда он пересек границу, какие отделяли одну возвышающуюся в небо гору от другой, невидимая преграда заставила его явить истинное тело. Однако пройдя через нее, он снова растворился в ничто. И украдкой, он сокращал расстояние с предельной осторожностью. Скрывшись за возвышающейся горой из поля зрения, он при содействии своих законов глубинных тайн исказил свой облик и так приближался к тому месту, где находился Сюэин. То, что Сюэин выжил до сего момента, было даром его крайней бдительности. И даже так незримые преграды, установленные его величеством, ограничивали его чувства и миража, и пространство, до области вокруг высоченной горы, закрывая все соседние. Сюэин был вынужден смотреть невооруженным глазом куда-либо за пределы. И неудивительно было, что приближение Цзюше он не заметил. С последним пронзительным гневным визгом ядовитый жук перед Сюэином рассыпался и сдох. Еще одного повалил. Сюэин взглянул на огромный окровавленный список, парящий в небе. Он было упал назад на 17-е место, но его вернуло на 15-е уничтожение этого жука. Это было вполне естественно, если посмотреть на других мастеров, находящихся на том же уровне и также убивающих жуков. Сюэин внезапно обернулся. Сзади и левее его граница высокой горы, казалось, скрывала совершенную пустоту, но Сюэин тем не менее ясно видел, как там мгновение назад появилась фигура. На этой фигуре были белые одежды, и ее белые волосы и белые брови порхали по воздуху. Когда бы Цзюше не проходил сквозь границу, большее, что он мог сделать, это исказить вид этой области, но любой с таким высоким царством, как у Сюэина, мог выследить это световое искажение. Цзюше. Сюэин ужаснулся. То был первый раз, что он встретил обладателя сердца божества первой ступени. Боевая мощь любого мастера с сердцем божества первой ступени далеко превосходила боевую мощь мастера божества без такового. Мастера с сердцем божества первой ступени могли запросто убить кого угодно. «Умри!» — выкрикнул Цзюше свой тиранический приказ. Он ясно понимал с самого начала, что будет замечен, как только пересечет границу, и потому без заминки махнул рукой. Огромная золотая ладонь сгустилась в воздухе и придавила ту область, где находился Сюэин. Даже скрываться в мираже было бесполезно перед мощью Цзюше. Шоу-шоу-шоу. Сюэин превратил свое тело в иллюзорное, едва засек присутствие Цзюше, а три тела миража Сюэина одновременно возникли у границ трех различных возвышающихся в небо гор. Как только золотая ладонь начала давить на его тело, он немедленно поменялся местами с одним из тех трех тел. «Хватит!» – нахмурился Сюэин. Его глаза остро блестели. Бам-бам-бам! Каждый закоулок высоченной горы был охвачен ужасающим подавлением. Истинное тело Сюэина поменялось местами с телом миража и было занято перелетом к границе, однако когда спустилось это подавление, оно окутало все вокруг. Куда бы Сюэин ни двинулся, если он оставался в области той горы, его бы прибили. «Осторожно, Сюэин!» Цзин Цу и прочие божества клана Ся продолжали в волнении смотреть битву. Поскольку он могли наблюдать происходящее лишь невооруженным взглядом, а Цзюше искажал падающий свет всякий раз, что проходил любую преграду границу, никто не распознал его присутствие. Однако, первоочередно сосредотачиваясь на местонахождении Сюэина, они немедленно завидели появление этой золотой ладони, и вскоре после этого появления вся область вокруг той превысокой горы начала рушиться под давлением сокрушительной мощи ладони. Так ли необходимо тому, кто ухватил сердце божества первой ступени, опускаться до скрытых нападений? Властелин города Белого Песка посинел, увидев все это. Убивать всякого мастера, на какого натолкнешься, это, конечно, хорошо, но намеренно устраивать скрытое нападение – это уж слишком. Под ужасающим давлением все в этой области стало разваливаться. Истинное тело Сюэина ощущало, как эта ужасающая сила проникает в него, пытаясь надорвать и растерзать изнутри каждую частицу. Он чувствовал боль отчасти и телом незапамятных времен, но оставался невредим. Он был явно способен противостоять давлению этого владения. «Я не умер, я вправду еще жив?» Сюэину некогда было остановиться и подумать, почему же так получилось. Он немедленно пересек преграду на границе и проник в область другой возвышающейся в небо горы, откуда также поспешил проникнуть в следующую. Шух-шух-шух-шух, он убегал без остановки, и за одно дыхание пересек дюжину областей гор. Убить его было недостаточно, Цзюше наконец явил полностью свое истинное тело. Под белыми парящими бровями глаза его сверкали проблесками ярости. Надо мне его проучить за то, что так быстро сбежал. Следует заметить, что Цзюше едва только ухватил сердце божества первой ступени, и ему лишь предстояло еще открыть свой внутренний мир и стать мировым божеством. То, что он прежде использовал, было всего-навсего владение, построенное с помощью законов глубинных тайн. Это была атака с широкой областью воздействия и, естественно, куда более слабая, чем удар напрямую по противнику. Ну а тело незапамятных времен Сюэина специализировалось в выживании. С третьим уровнем этого тела стойкость Сюэина была сравнима с таковою истинного мирового божества первой стадии, и даже атака владения от мирового божества первой стадии лишь тяжело ранила бы Сюэина, но не более. Мировым божествам нужно было весьма и весьма серьезно подходить к убийству Сюэина, если они надеялись совершить таковое. У Цзюше с его атакой одного владения едва были шансы преуспеть. Нужно ли было так делать, когда у тебя сердце божества первой ступени, как можно не попасть на первые места? Какой смысл устраивать скрытое нападение на меня? Сюэин был в ярости. Конечно, обладатель сердца божества первой ступени мог подавить его, но на битву Дворца Бога кровавый бой не отправлялось лишь сознание мастеров божеств. Даже если они умирали, сознание просто отсылалось назад, безо всякого отрицательного последствия для тела. В такой среде естественно было для обладателей сердец божеств первой ступени занимать высшие места, и поэтому была ли нужда им беспокоить тех других участников, кто просто изо всех сил старался подняться на место повыше, или даже заходить так далеко, что на кого-нибудь вроде Сюэина устраивать скрытое нападение. Ладно, как бы то ни было, я догадываюсь, таков характер у того, кто схватил сердце божества первой ступени лишь после 6,5 миллионов лет культивации. Сюэин прекрасно сознавал, что в будущем далеко превзойдет Цзюше. Битва Дворца Бога Кровавый Бой не становилась все более захватывающей. За исключением обладателей сердца божества первой ступени, все мастера божества боролись, отстаивая свою жизнь. Кроме того, когда увеличилась скорость появления ядовитых жуков, те также стали представлять более серьезную угрозу. Увеличивался и счет убитых мастеров божеств. Свыше 15 сотен было уничтожено, осталось лишь 3 сотни или около того. Мы быстро приближаемся к заключительной стадии побоища. С этого момента оно будет становиться только интереснее. Множество мировых божеств, что смотрели битву, ясно понимали, как будут затем развиваться события. Располагающийся на самом возвышенном месте высшего яруса Дворца Бога Кровавой Бойни Его Величество Бог-Император Кровавой Бойни не мог сдержать улыбки. Большинство участников битвы уничтожено, и остается в живых лишь сотня. Думаю, пора нам запускать воинов божеств. Запускание воинов божеств послужит лишь ускорению этого побоища. Другие могущественные сущности созерцали битву издалека. Бог-император Кровавой Бойни махнул рукой, и от этого движения 30 потоков кровавого света понеслись с шумом в сторону отдаленной горной цепи. Глава 459. Падение воинов божеств. 325 экспертов божеств, сражающихся в горах, одновременно посмотрели вверх, на 30 ослепительных потоков кровавого света, освещающих разные участки горного хребта. Воины божества падают. Это воины божества. Быстрее, это наш последний шанс. Мы должны схватить одного. В этот момент каждый эксперт божества бешено мчался к ближайшему потоку. Даже 7 экспертов первого класса божеств сердца старались изо всех сил, чтобы получить воина божества. Сюэин сразу же вошел в мираж, чтобы преследовать ближайшего. Битва за дворец бога кровавой бойни была разделена на 2 части. Первая была отмечена временем до падения воинов божеств и была также известна как ранняя фаза. Вторая фаза началась после того, как пали воины божеств и также известна как поздняя фаза. Все 30 из этих воинов божеств кровавой бойни упали туда, где присутствуют участники с самым низким рейтингом. Властелин города Белого Песка поднял взгляд и вздохнул. Учитель действительно очень старается даже им дать шанс бороться. Что он пытается сделать? Разве он не пытается сделать битву интереснее, а ее конечный результат менее предсказуемым? Рассмеялся в стороне король Жунхай. Старший брат Белого Песка, я вижу, что ты хвалишь каждую мелочь, которую делает его величество, но это не значит, что он позволит тебе вернуться на его сторону. Владыка города Белого Песка продолжил серьезным тоном. Естественно, я хотел бы вернуть себе статус ученика его величества, но я совершил серьезную ошибку. Я уже по-настоящему счастлив и благодарен, что учитель отпустил меня живым. Кроме того, я и не нахваливаю. Учитывая боевую мощь учителя, он не видит необходимости в том, чтобы позволить этим божествам выиграть последнюю битву, но он все еще организует этот великий праздник, чтобы дать этим ребятам шанс подняться до небес и даже дает им шанс насладиться истинным плодом цветка бесчисленности. Если это не благородство, то что тогда? Хорошо, хорошо, давай больше не будем об этом говорить. После этого маршал Цинь и остальные молчали. Они знали, что владыка города Белого Песка не будет плохо говорить о чем-то, что когда-либо делал его величество. Он всегда искал способ вернуться на сторону его величества, но после того, как его однажды изгнали, так ли легко будет вернуться обратно? Этот воин-божество Кровавый Бой не приземлился слишком далеко от Дунабо. Ему не удавалось схватить его. Божества клана Ся и Цзинцу нервно наблюдали за сражением. Во всех предыдущих битвах Дворца Бога Кровавой Бойни, воины божества Кровавой Бойни всегда приземлялись рядом с более слабыми экспертами божества, объяснил император Лилового Грома. Они также были лично усовершенствованы его величеством, так что они, без сомнения, необычайно сильны. Любой участник этой битвы, даже божества с сердцами божеств первого класса, погибнет от малейшей царапины, нанесенные этим оружием. Эти воины божества могут поднять боевую мощь на совершенно новый уровень. Воины божества Кровавой Бойни. Сюэин сделал все возможное, чтобы прибыть как можно скорее, но он был слишком далеко. Все 15 человек, которые были ближе него, тоже бросились со всех ног, и вскоре они прибыли на нужную гору. Сюэин ничего не мог сделать, кроме как смотреть широко раскрытыми глазами, как человек в черной броне схватил кроваво-красный круглый камень, расположенный на полпути к горе. В тот самый момент, когда он схватил его, камень быстро преобразился, приняв форму длинной кроваво-красной сабли. Ха-ха-ха! Человек в черной броне, держащий кроваво-красную саблю, был в восторге. Один есть. Сейчас я могу быть ниже 500 места, но с этим воином божества я смогу попасть даже в первую сотню. Человек оглянулся вокруг, чтобы увидеть, как 5 других божеств начинают замедляться. Поздравляем! Кто бы мог подумать, что ты будешь быстрее нас на шаг? Пойдем! 5 экспертов божеств развернулись и ушли. Как члены той же команды, в которой был этот человек в черной броне, они дали клятвы не вредить товарищам по команде. Без такой клятвы, могли ли они также не беспокоиться о товарищах по команде? Теперь, когда человек в черной броне схватил воина божества Кровавой Бойни, они, естественно, решили уйти, убить, окружить и убить его. Хватай воина божества. В то время как те 5 божеств развернулись, чтобы уйти, другие все еще мчались, готовые вырвать оружие из его рук. Человек в черной броне просто усмехнулся. Если не боитесь смерти, то подходите. Одним шагом он телепортировался и даже пересек границу этой возвышающейся горы. Еще один шаг, и он оказался рядом с ядовитым жуком. Его сабля поднялась только раз, и твердая оболочка этого жука с фиолетовым панцирем была разрезана без какого-либо сопротивления, и осталась лишь рана. Человек в черной броне отступил назад, наблюдая за борьбой с фиолетовыми жуками в воздухе, прежде чем, наконец, вернулся на землю. Одного шага было достаточно, чтобы убить жука с фиолетовым панцирем. Никто не осмелился бы противостоять тому, кто держал воина божества Кровавой Бойни в прямом бою. Даже прикосновение к оружию означало мгновенную смерть. «Я должен добраться до этого воина божества». Сюэин быстро подошел к месту происшествия. Каждое из этих оружий настолько мощное, что одного удара достаточно, чтобы убить ядовитого жука. С таким темпом борьбы с жуками кое-кто может попасть в первую сотню. Я мог бы занять 16-е место, но если бы я был преждевременно убит, другие продолжали бы расти в ранге и в конечном итоге обошли бы меня. Участнику было очень трудно занять место в первой сотне без одного такого воина-божества, поскольку они позволяли использующему их наносить урон с большей эффективностью. Даже если бы он был окружен и убит в конце, его рейтинг все равно был бы высоким. Окружить, в атаку, не дайте ему сбежать. Многие из преследователей человека в черной броне начали действовать. Пара зеленых оков двигалась по небу, затем их стало еще больше. Они быстро обволакивали бегущего человека, заставляя его побледнеть. Боюсь, твои способности к выживанию слишком слабы. Ты не способен удержать этого воина божества Кровавой Бойни, раздался громкий голос. Огромное количество черных колес окружило человека в черной броне, чтобы начать совместную атаку. Умри. Фиолетовый поток света тут же прорвался сквозь все на своем пути, чтобы достигнуть человека в черной броне. Воин божества кровавой бойни был действительно грозным оружием, но ему все равно пришлось хотя бы вступить в контакт с противником. В тот момент эксперты божества либо демонстрировали мощные, созданные ими магические заклинания, либо атаковали издалека различными видами оружия. Никто не осмеливался подойти к нему слишком близко. Кроме того, все преследователи этого человека в черной броне в тот момент объединились против него без какого-либо предварительного соглашения. «Хочешь убить меня?» – закричал человек в черной броне. Его телесные техники были хаотично выставлены на показ, в то время как длина этой кроваво-красной сабли быстро увеличилась до более чем 5000 километров. Как только она достигла этих размеров, он начал безудержно размахивать ею вокруг. Шу-шу-шу. Его техники владения саблей были поистине грозными. На некоторое время эти бесчисленные кровавые огни сабли тираническим образом отталкивали всех, ставя божеств в положение, когда они ничего не могли сделать, кроме как уворачиваться и сохранять дистанцию. То, что человек в черной броне выжил, означало, что боевая мощь, которую он мог использовать, была не намного слабее других. У него также была секретная техника мирового божества, поэтому он бы не умер от нескольких случайных ударов. В то время, другие эксперты божества были уверены, что погибнут при контакте с его саблей. Преследователи делали все возможное, чтобы противостоять его атакам, в то время как он делал все возможное, чтобы убежать. В данный момент человек в черной броне пытался придумать способ избавиться от преследующих его божеств. Это плохо. Человек в черной броне внезапно заметил фигуру, двигающуюся в его направлении. Как только фигура пересекла границу возвышающегося горного хребта, человек в черной броне мог четко сказать, кто это был. Это Дунбо, из префектуры Штиля. После того, как 5 божеств решили отказаться от погони, в общей сложности 12 божеств, включая Сюэина, теперь действительно преследовали человека в черной броне. Кроме того, причина была в большом расстоянии между ними. Сюэин и другие еще не догнали его, так что до этого момента только 7 человек действовали против него. То есть 7 божеств, атакуя совместно, не осмеливались вступить в ближний бой, а лишь посылали атаки издалека. В таких условиях они могли демонстрировать в лучшем случае только 60-70% от своего полного потенциала боевой мощи. Необузданные удары воина божества кровавой бойни заставили быть их чрезвычайно бдительными, поэтому количество боевой мощи, которую они могли использовать, было даже ниже нормы. Кроме того, они работали вместе в первый раз, так что они не могли хорошо скоординироваться. Так что это было нормально, что им было трудно убить человека в черной броне. Совсем нехорошо. Человек в черной броне теперь использовал всю свою силу, чтобы бежать. Только угроза от Сюэина была намного выше, чем у остальных 7 вместе взятых. В конце концов, остальные 7 могут быть сопоставимы по боевой мощи со Сюэином, но они никогда не посмеют бездумно приблизиться к нему. Но Сюэин смог, используя 3 своих миража, у него не было причин бояться. Видя, что у него нет причин бояться воина божества кровавой бойни, Сюэин стал очень опасен. Тем не менее, несмотря на отчаянную попытку человека в черной броне бежать, остальные 7 мешали ему сделать это. Шу-шу-шу. Сюэин наконец добрался до высокого горного хребта, где был человек в черной броне. С одной лишь его мыслью, 3 подростка, одетых в сияющие голубые одежды, появились прямо рядом с человеком в черной броне. Пу-пу-пу. Вспыхнули огни сабли. В отличие от истинного тела, миражи Сюэина будут просто появляться еще раз после получения травмы, что позволит ему полностью продемонстрировать свою боевую мощь. Не заботясь о защите, миражи отчаянно атаковали, успешно сдерживая человека в черной броне в течение нескольких минут. Незадолго до того, как копье пронзило его живот, не принимая во внимание Цзюше, Сюэин был самым сильным участником из префектуры Штиля. Между тем, человек в черной броне был ближе всего к воину божеству кровавой бойни, поэтому бог-император кровавой бойни явно определил его как одного из самых слабых участников с точки зрения боевой мощи. В префектуре Штиля человек в черной броне в лучшем случае был бы 30-м. С тем, как неэффективен был воин божества кровавой бойни против миражей в битве 1-на-1, было естественно, что человек в черной броне был побежден. Мы не можем позволить Дунбо добраться до воина божества. Остальные 7 божеств впали в панику, увидев, что произошло. Они были уверены, что остановит человека в черной броне, но теперь им пришлось задерживать Сюэина. Как только Сюэин получит воина божества, он будет намного опаснее, чем человек в черной броне. В тот момент четыре других божества все еще приближались к ним сзади. «Мы все должны действовать вместе», — твердили друг другу четыре божества в унисон. Мысль о том, как трудно будет вернуть воина божества, как только его получит Сюэин, заставляла их понервничать. Глава 460. Кровавая бойня. «Отлично, давайте поработаем вместе. Мы должны остановить Донбо из префектуры Спокойного моря». Все 11 экспертов приняли это предложение работать вместе. Они могли бы легко судить, что, если бы они не сотрудничали, Сюэин с относительной легкостью добрался бы до войны кровавой бойни. Одним из членов этой группы божеств была женщина в длинных зеленых одеждах. Она смотрела прямо на Сюэина, ее глаза излучали ледяной, зеленый свет. Ее губы дрожали, когда она говорила, ее голос охватывал небо и землю. Все, истинное тело Донбо прямо там. Звуковые волны, которые она излучала, накладывались на определенное место, не что иное, как место, где истинное тело Сюэина скрывалось в миражах. А в уши Сюэина бил пронзительный, болезненный звук, который проник в его разум, где он гудел без остановки. Звуковая атака. Эксперты, участвующие в этой битве, поистине многочисленны и разнообразны. Мое сердце божества миража славится своей способностью убивать, и я уже показал его почти максимально, не используя никакой активности от сердца мирового божества. Но даже несмотря на все это, меня все равно обнаружили. Сила этой звуковой волны была мощной, но сопротивляемость его извечного тела была еще сильнее, поскольку оно полностью выдержало атаку. Эти звуковые волны не могли повлиять на три тела миража при нападении вообще. Три тела миража продолжали атаковать, не заботясь о защите. После того, как его живот пронзили, глаза чернобронированного человека наполнились яростью и отвращением. Но нападение не было смертельным. Если бы Сюэин действительно хотел убить этого человека, ему все равно пришлось бы проткнуть еще 20 раз, прежде чем он смог бы надеяться на успех. Тем не менее, атака, которую он только что отразил, позволила человеку твердо осознать, что у него больше нет надежды на воина бога кровавой бойни. Если бы он упорно сопротивлялся, для него был только один возможный исход смерти – последующее устранение из битвы. «Донбо, возможно, мне не удастся удержать этого воина, но тебе лучше забыть о том, чтобы получить его», – прорычал мужчина. Затем он выбросил окровавленную саблю в сторону шести экспертов по божествам, которые находились в нескольких тысячах километров. Сюэин был поражен. «Это замечательно». Три тела Сюэина послали последний взгляд на чернобронированного человека, прежде чем исчезнуть. Они появились снова только в нескольких тысячах километров отсюда, где шесть божеств уже начали сражаться за воина божества. Восхитительно. Чернобронированный мужчина остался висеть в воздухе. Все перестали нападать на него, но он все равно вздохнул. «Очень жаль, что мне пришлось встретить Донбо из префектуры Спокойного моря. Его тела миража полностью отделены от его истинного тела, поэтому у них нет причин бояться этого воина божества кровавой бойни». Вот, человек быстро отступил к границе этого горного региона, наблюдая за сражением издалека. Он ждал такой возможности, как смерть Сюэина, чтобы продолжить борьбу за воина божества. Сюэин не испытывал особого негодования по отношению к своим оппонентам. Все просто делали все возможное, чтобы занять место в первой сотне. Будучи одним из лучших ста ранкеров, они, безусловно, будут приняты в качестве учеников при могущественном существе, а также им предоставят право получить истинный плод бесчисленных цветов. Поскольку человек в черной броне решил отпустить воина божества, Сюэин, естественно, оставил бы его в покое. «Будь осторожен с Донбо, мы не можем позволить ему получить это». Шесть экспертов божества, а также другие пять на расстоянии, все старались изо всех сил, чтобы разорвать воина бога кровавой бойни, ведя при этом неотрывную слежку за Сюэином. Он занял первое или второе место среди этой группы, судя боевой мощи, хотя разрыв не был настолько большим, чтобы быть подавляющим. Главная проблема заключалась в том, что его тела миража были бы очень опасны, если бы он хотел разорвать воина божества кровавой бойни. Хм, Сюэин решил, по крайней мере, попробовать. В далекой группе был обладатель меча, который мог случайно парировать атаки двух своих миражных тел только им одним. В то же время, другие эксперты божества препятствовали ему, что оставило Сюэина без надежды на успех. Остальные могут бояться Донабо, но это не так. Как только я доберусь до воина божества кровавой бойни, я смогу быстро атаковать его истинное тело. Женщина в длинных зеленых одеждах стояла где-то далеко, ища возможность добраться воина, не подходя слишком близко. Шуа-шуа-шуа. Без предупреждения три молодых человека в звездно-голубых одеяниях предстали перед ней. Вы. Женщина была шокирована таким развитием событий. Вы можете узнать мое положение, поэтому я отправлю вас первым. Три Сюэина улыбнулись ей, показывая движение своего копья во время бешеного нападения. Женщина сразу же в панике попыталась отразить нападение, но ей было трудно поддерживать свою позицию, когда она столкнулась с тремя телами миража. Она немедленно передала тревожное послание остальным. «Все вы, подойдите сюда и помогите мне защититься от Донабо. Если я умру, никто из вас не сможет обнаружить его истинное тело. К тому времени он может легко скрыть его, и его тела миража могут начать действовать против вас всех, за исключением пары экспертов божеств, которые пытались контролировать ситуацию издалека с помощью заклинаний. Никто из них не сделал ничего, чтобы помочь ей. Это бесполезно. Один из них уже получил свои руки воина кровавой бойни, так что другие просто пытаются вырвать его. Если они переместят все свое внимание сюда, они, вероятно, потеряют любой шанс приобрести воина божества», — сказали три Сюэина, отправив еще один удар в плечо женщины. «Они могут рассматривать меня как большую угрозу, но они по-прежнему придают больше значения избавлению от этого эксперта, у которого есть воин божества. Черт побери!» Женщина в длинных зеленых одеждах стиснула зубы. Кровь начала хлестать из ее раненого плеча. Она понимала, что все, что сказал Сюэин, было правдой. Воин бога кровавой бойни Оин был просто слишком ослепителен, так что каждый предпочел бы препятствовать человеку, который в настоящее время обладал им. Им было бы намного труднее вернуть его, как только кто-то сбежал с ним. «Я признаю поражение. Это моя потеря», — с тревогой воскликнула она. «Пу-пу-пу». Так, копье Сюэина пронзило и без того тяжело раненую грудь женщины, в результате чего она взорвалась, превратилась в ничто. «Она была исключена. К сожалению для вас, я не могу доверять вашим словам». Три тела Сюэина перевернулись одновременно. Вдалеке находился человек, державшийся за окровавленный ятаган, стараясь изо всех сил противостоять атакам других божеств. «Нехорошо. Донбо уже убил Чэнь Цин». Все они были шокированы. Их план состоял в том, чтобы схватить воина божества и бежать, пока Сюэин все еще сражался с Чэнь Цин. «Жаль, что вы, ребята, были медленнее меня». Три Сюэина одновременно рассмеялись, исчезая в небытие. Затем они снова появились. Они были прямо рядом с человеком, держащимся за кровавый ятаган. Все три тела игнорировали любое другое оружие, преграждающее их путь, сосредоточившись исключительно на человеке с воином божества. Теперь, когда женщина в зеленом была мертва, в этой группе экспертов не было никого, кто мог бы обнаружить его истинное тело. Теперь, когда он убедился, что он абсолютно безопасен, Сюэин больше не жалел усилий и переключил все свое внимание на воина божества. «Черт, черт, человек, который в настоящее время имел в своем распоряжении только окровавленный ятаган, впал в полную панику. Ему было очень трудно держаться за воина божества с самого начала, и теперь, когда он оказался под атакой трех сюэинов, он начал набирать травмы. «Я больше не хочу этого. Вы все можете пойти захватить его вместо этого», — сказал он, сразу бросив кровавый ятаган на большое расстояние. Все три тела Сюэина переместились, два из них преграждают путь другим экспертам, в то время как один пошел за ятаганом. Человек в черных доспехах имел некоторые достижения в пространственном аспекте, которые позволяли ему бросать ятаган как снаряд на трудные для предсказания траектории. Метод нынешнего выбрасывания кровавого ятагана был намного проще, что позволило Сюэину легко определить его путь. Ха-ха-ха. Когда он схватил ятаган, он почувствовал ужасающую силу, заключенную в оружии. Это был, в конце концов, воин божества, лично усовершенствованный его величеством. Несмотря на то, что он был довольно тяжелым, он все еще был достаточно мощным, чтобы убить любое мировое божество первой ступени нанесением легкой царапины. Ятаган, как только он вошел в руки Сюэина, превратился в кровавое копье. Теперь Сюэини смеялись, держась за кровавые копья. Действительно, было три копья. Другие 10 экспертов божеств больше не могли различить, кто из них держал настоящее оружие воина бога кровопролития. С сердцем божества Миража Сюэина на стадии, на которой он был, обнаружилось, что очень просто подделать появление воина божества посредством иллюзии. «Все, кто мешает мне, получит смерть». Три Сюэиня повернулись, чтобы посмотреть на окружение. 10 экспертов божества переглянулись, прежде чем принять коллективное решение о победе без малейших колебаний. «Дон Бо, это твой счастливый день. Безжалостный, действительно, замечательный». Чернобронированный человек, который ранее ждал возможности, покачал головой при виде Сюэина, захватившего кровавого воина. Не заигрывая больше, он пересек границу и покинул этот горный регион. В тот момент не осталось никого, кто мог бы обнаружить истинное тело Сюэина. Как продолжать сражаться тремя телами Миража, каждая из которых держится за идентичного воина бога кровавой бойни? У них не было примет развлечения, кто был настоящий воин божества, в то время как тела Миража могли сражаться без всякого сознания. Была ли возможность победить его, если они будут продолжать рисковать своей жизнью? Наиболее вероятным результатом будет смерть от рук Сюэина, в то время как их шанс вырвать воина божества будет слишком мал. Все сражения были ожесточенными. Что касается Сюэина, его тела Миража убедили всех, что его противники никогда не найдут его реального тела, поэтому они все решили отступить. Но в других местах разворачивались отчаянные сражения. Как только один умирал, другие окружали и нападали на следующего человека, достаточно удачливого, чтобы получить кровавого воина, процесс, который будет продолжаться до тех пор, пока кому-то не удастся убежать с ним. Эти стычки из-за воина бога кровавой бойни по всему горному хребту отправили 80 экспертов божества на смерть. Он получил. У него есть кровавый воин. Прекрасно исполнено, Дон Бо. Божества клана Ся, включая Цзин Цу, пришли в отличное настроение, когда они увидели, что было дальше. Хе-хе, этот мой брат Дон Бо действительно потрясающий. Он показывает все больше и больше потенциала, несмотря на то, что он очень молод. Он достаточно силен, чтобы уловить глаза этих могущественных существ. Городской лорд Белого Песка пил свое вино, восхваляя Сюэина все время. С таким большим количеством могущественных существ, желающих принять его, я действительно задаюсь вопросом, чьим учеником станет этот мой брат после окончания этой битвы. Глава 461. Прародитель жестокого тирана. На празднике цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога люди обменивались тостами, поднимали бокалы с вином и болтали между собой. Этот сорванец Дон Бо очень способный, но он культивируется всего 2300 лет. Если я дам ему какое-то руководство, он, без сомнения, схватится за божественное сердце первого ранга в течение 10000 лет. Кроме того, он владеет таким количеством божественных сердец второго ранга, что даже идиот может легко направить его в мир, хаос, в крайности пространственно-временный класс сердца божества первого класса, мощное существование с надежной структурой и с огромным гарантированным преимуществом. Когда он смотрел, его брови двигались. Согласно сообщениям разведки о его развитии в его родном мире, мире клана Ся Цлань, он – человек, который придает большое значение отношениям. Прародитель, этот ученик мне нравится больше всех. Подумайте о том, как трудно было бы найти другого такого же. Я должен найти способ познакомиться с ним лично. Я должен. Это могущественное существо было известно под названием «Жестокий тиран», хотя многие люди называли его прародителем жестокого тирана. У него была необыкновенная подготовка, и в отношении его подготовки он был гораздо сильнее, чем оба праотца Алого Пламени и священный мастер Малиновой Пыли. Являясь одной из первобытных божественных форм жизни, он был на самом деле одним из самых свирепых из пяти божеств мира. Следует отметить, что сильнейший среди ожесточенных пяти божеств был одним из трех предков, Паны, и все пятеро из них были в хороших отношениях друг с другом. Однако у прародителя жестокого тирана был один из худших темпераментов из всех пяти членов его группы. Когда он был еще на четвертой ступени божества мира, он был взят в качестве поддержки для других трех предков, мастер префектуры Бамбуковых гор. Последний передал ему секретный ход и направил его в его развитие, которое помогло прародителю жестокого тирана наконец преуспеть в становлении могущественного существования. Учитывая все обстоятельства, прародитель жестокого тирана имел очень прочную основу, от которой много зависело, будь то один из самых ожесточенных пяти божеств мира – или мастера префектуры Бамбуковых гор. Он также получил славу учителя, который покрывал недостатки его учеников. Обычно могущественные существа предоставляли своим ученикам свободу смерти и истребления, но если бы они умерли, они не могли бы винить кого-либо еще за свою ошибку. Прародитель жестокого тирана, однако, настолько защищал своих учеников, что все они боялись обидеть любого из его личных учеников. Ходили слухи, что прародитель жестокого тирана отказался бы от всей репутации, чтобы выйти ради них на бой. Его опека привела к тому, что все его 5 учеников перестали совершенствоваться, став мировыми божествами 3-го ранга, и ни одно из них не достигло 4-го ранга. Кроме этой репутации, прародитель жестокого тирана был также известен тем, что игнорировал кого-либо со слабым талантом. Люди с большим талантом, как правило, становятся учениками других мощных существ, в то время как очень немногие соглашаются находиться под опекой прародителя жестокого тирана, в основном из-за слухов, которые распространились по всему миру. Прародитель жестокого тирана не способен правильно руководить своими учениками, видя, как ни один из них не стал 4-м божеством мира. Он преуспел только в том, получил сильные полномочия под руководством мастера префектуры Бамбуковых гор. Без помощи мастера префектуры он не имел бы таких сильных полномочий. Тот, кто умеет состоять в таких хороших отношениях, как он, определенно будет и хорошим учеником. Я должен схватить его. Прародитель жестокого тирана посмотрел на Сюэин. Было немало других мощных существ, кроме прародителя жестокого тирана, которые ожидали Сюэин. Они все имели очень хорошие представления о понятии талантливости, поэтому они легко смогли разглядеть потенциал Сюэин. Такой хороший ученик стал бы божеством мира 3-го ранга с минимум наставлений, и он подавал бы большие надежды на то, чтобы стать божеством мира 4-го ранга. Мастер префектуры, внезапно сказал прародитель жестокого тирана человеку, который сидел рядом с ним. Разговаривавший человек был одет в роскошные фиолетовые халаты и имел довольно красивый внешний вид. Его глаза были узкими и длинными, а взгляд острыми, как лезвие. Морщина между его бровей сияла золотистым светом. Он повернулся к прародителю жестокого тирана и сказал: «Жестокий тиран, в чем дело?» «Хе-хе, мастер префектуры», прародитель жестокого тирана направил на него добродушный взгляд. «Планируете ли вы взять к себе ученика из дворца бога кровавой бойни, мастер префектуры?» «Нет, я не возьму». Длинные и узкие глаза мастера префектуры Бамбуковой горы посмотрели в сторону прародителя жестокого тирана. «Я не вижу смысла принимать учеников. Если мне удастся сделать этот последний шаг, я смогу столкнуться с богом-императором кровавой бойни. В противном случае, я просто должен остаться таким, какой я есть. Что касается принятия учеников, я ничего от этого не выиграю». Прародитель жестокого тирана несколько раз кивнул. Когда-то в прошлом он выступал в роли горы мастера префектуры, и ему было совершенно ясно, насколько гордым и отчужденным был этот человек. Он не очень беспокоился об обучении своих учеников, если только он не заметил кого-то, кто ему особенно понравился. Увы, в то время как мастер префектуры не планирует принимать ученика, то я это делаю. Я положил глаз на молодого парня, которого я действительно хочу принять в качестве ученика. Я чувствую, что если я научу его, он, несомненно, преуспеет в том, чтобы стать божеством мира 4-го ранга, сказал прародитель жестокого тирана. Если вы собираетесь принять ученика, то почему вы здесь, ищите меня? Мастер префектуры улыбнулся. Чего ты хочешь? Остановить избиение возле куста. Прародитель жестокого тирана усмехнулся. Мастер префектуры, действительно, мастер префектуры, вы уже знаете, что у меня нет надлежащей репутации, когда дело доходит до обучения учеников. Ни один из учеников, которых я научил, не стал божеством мира 4-го ранга. Я не сомневаюсь, что есть много других, которые планируют принять Дунбо Сюэин, так что даже если я захочу, чтобы он был моим учеником, есть большая вероятность, что он попадет под опекунство другого могущественного существа в его нынешнем виде. Вот почему я хотел бы вас попросить, мастер префектуры, об одном одолжении. Если он станет моим личным учеником, он также будет своего рода вашим гранд-учеником, не так ли? В этот момент я должен попросить мастера префектуры дать ваше согласие дать этому ребенку шанс войти в ваше фиолетовое бамбуковое море и самосовершенствоваться там. Мастер префектуры Бамбуковых гор оглянулся на прародителя жестокого тирана, который просто улыбался. «Ты такой толстокожий, несмотря на мощное существование». Мастер префектуры Бамбуковой горы слегка покачал головой. Прародитель жестокого тирана был одним из самых жестоких из пяти божеств мира, и он был гораздо более свирепым, чем обычное мощное существо. Однако, его темперамент был намного лучше, чем у большинства мощных существ. «Мастер префектуры, для меня было бы очень трудно быть таким же хорошим учеником, как он», продолжил прародитель жестокого тирана. «Хорошо, тогда я дам тебе свое обещание». Мастер префектуры Бамбуковой горы кивнул. «Ха-ха, спасибо, мастер префектуры, огромное спасибо. Теперь, когда вы дали мне свое слово, он обязательно станет моим учеником». Прародитель жестокого тирана уже начал предвкушать это. Мастер префектуры Бамбуковой горы сказал: «Однако, вы должны помнить, что если его величество, повелитель разрушения, или паны, решат принять его, вы, вероятно, не сможете взять этого ученика. Если один из них проявит инициативу, я ничего не могу поделать», прародитель жестокого тирана ответил уверенно. «Я не скажу его величеству, ему все равно, чтобы принять даже низкие истинные исключительные оценки. Что касается большого брата Паны, также нет оснований принимать его во внимание. Чтобы он принял другого ученика, было время, когда он на одном дыхании принял 108 учеников, но после этого в течение долгого времени он принял всего лишь двух. Очень редко он брал на себя инициативу, чтобы делать такие вещи. Повелитель разрушения также не принял ни одного ученика в течение очень долгого времени». Мастер префектуры Бамбуковой горы кивнул. «Все трое предков приложили гораздо больше усилий на их личное саморазвитие. Общее правило заключалось в том, что чем сильнее могущественное существование, тем меньше они будут заботиться о том, чтобы брать учеников. Они все видели свою власть как первостепенная. Лишь изредка они были готовы дать пару советов некоторым юниорам, которые им особенно понравились. В противном случае, только какой-то чрезвычайный случай мог побудить их взять учеников. Как, например, глава свирепой пятерки, Паны, принял 108 учеников на одном дыхании. Он сделал это из-за какой-то секретной техники, которую он понимал. И он действительно учил их серьезным образом. При обычных обстоятельствах было бы редкостью увидеть, как они принимают любого ученика. С другой стороны, обычные могущественные существа гораздо больше стремились взять учеников под свое крыло. Могущественные существа наблюдали за сражением издалека, которое продолжалось так же яростно, как и прежде. Сход воинов божества кровавой бойни вызвал огромное, чуть ли не до небес, волнение. Несколько экспертов по божествам сражались вместе, чтобы убить одного человека, в то время как воины божества кровавой бойни были настолько ужасающими, что они могли убить любого, кто хоть немного контактировал с ними. 150, 120, 180. Число выживших божеств в горном хребте неуклонно сокращается. Основным источником этого падения численности является борьба. Второй причиной была большая скорость появления ядовитых жуков. Жуки были очень ядовиты и могли с легкостью убить любого. Если у одного из них не было кровавого воина божества, то они умрут сразу же после того, как будут окружены лишь двумя или тремя такими жуками. Однако воины божества изменили ситуацию. Это означало, чем быстрее будут появляться ядовитые жуки, тем быстрее их истребят. В конце концов, одного удара было достаточно, чтобы убить любого жука. Кроме семи, которые ухватились за сердца божеств первого ранга, было еще несколько относительно ослепительных божеств, таких как сам Сюэин. Его секретное умение было достаточно мощным, чтобы материализовать три тела, что было его потрясающей способностью. Однако это был лишь секретный навык, ему все еще не хватало чистого оскорбления. На самом деле, его сила была еще слабее, чем у пьяного гостя. Тем не менее, воины божества кровавой бойни, которых он получил ранее, покрыло любую слабость, которую Сюэин мог иметь во время нападения. Видя, что миражи тел невозможно убить, они решили, что миражи идеально подходят для воинов божества кровавой бойни, особенно, учитывая, что три тела были миражом. Держась за оружие, каждый сбивал с толку своих врагов, так как они были ненастоящими. Внутри горного хребта осталось всего 75 человек, и я нахожусь на 11 месте. Сюэин был довольно расслаблен, когда он думал об этом. Другими словами, я уже занял свое место в первой сотне. Имен, выражение Сюэин внезапно изменилось, увидев три фигуры, проходящие через границу от соседней возвышающейся горной области. Каждый из них держался за воина божества кровавой бойни. Их там трое. В настоящее время Сюэин был осведомлен о местоположении каждого из трех. Они были соответственно на 9, 15 и 18 месте. Никто из них не был слабее в плане боевой мощи, чем он. Уже было ясно, что все трое финишируют в первой сотне, так почему же они пришли, чтобы напасть на него? Один из членов этой группы был экспертом-мужчиной с уродливым лицом. Он держался за окровавленный дуговой клинок, как он холодно сказал. «Дунбо из префектуры Спокойного моря, у вас нет ничего, кроме отродья, который культивировал всего 2000 лет или около того, но вы все еще двигаетесь, выставляя на показ свою боевую мощь. Я здесь, чтобы показать вам, что боевой мощи вам все еще не хватает. Вы можете сделать один из двух выборов, постарайтесь избежать нашей совместной атаки или соглашайтесь драться со мной один на один. Ни один из этих двух моих товарищей не будет действовать против вас, если вы согласитесь на этот поединок. Примите решение». Глава 462. Финальная ступень. 1. Хуа. Белый туман окутал возвышающуюся гору, и Сюэин появился с тремя телами миража. Четыре фигуры смотрели на уродливого человека вдалеке, в руках у которого было окровавленное изогнутое копье, и слегка поприветствовали его. Ван Цзю из префектуры Млечный Путь. «Это я», уголки губ уродливого человека слегка скривились вверх. Ван Цзю занял первое место как в битве рядовых, так и в битве за выживание в префектуре Млечного Пути. Один на один. «Даже если один из нас будет близок к смерти, ни один из моих товарищей не вмешается», продолжал уродливый мужчина. Его глаза предавали его ожидания. В настоящее время он занимает 9-е место в битве Дворца Бога Кровавой Бойни, и пока 70 человек все еще живы, несомненно, он и его товарищи заняли бы место в топ-сотне. Однако, до настоящего времени во Дворце Бога Кровавой Бойни было только 23 могущественных существа, в том числе три великих старейшины и его величество. Когда наступало время выбирать последователей, сильные существа – в общей сложности, отбирали около 80. Что же касалось остальных, любой, кто попадал в десятку лучших, но не был принят в качестве последователя ни одним из могущественных существ, в конечном итоге оказывался среди них после того, как его величество приказал сильным существам принимать от 4 до 6 последователей. Тем не менее, эти божества не являлись бы мощными, если бы получали и подчинялись всяким случайным указам. Только те сильные существа, которые действительно высоко ценили своих последователей, учили их от всего сердца. Разница между случайным руководством и серьезной опекой была непреодолимой. Ван Цзю давно решил занять первое место в топ-сотне прежде, чем пытаться стать желанным для мощных существ, и, в конечном итоге, начал осуществлять этот план. Сначала он схватил воина божества кровавой бойни и поднял свой ранг до самого верха. Затем он использовал боевую силу, чтобы схватить второго воина божества, который затем передал приказ одному из божеств с подобной ему боевой силой. «Я даю вам этого воина божества кровавой бойни, чтобы он помог вам оказаться в топ-сотне, но потом вы должны следовать моим приказам». Понимая, что у другой стороны нет воина божества, и не имея уверенности в попадании в топ-100, он, естественно, принял это предложение. Используя тот же метод, Ван Цзю вынудил и другое божество следовать за ним. Причем оба из них теперь занимают 15 и 18 места соответственно. Оба заняли позиции в топ-сотне. Используя силу, чтобы привести двух других божеств в топ-100, я, скорее всего, попался на глаза некоторым сильным существам. Ван Цзю с нетерпением ожидал плодов своего труда. Однако этого было недостаточно. Я должен в последний раз удачно выступить и победить божество, которое в настоящее время привлекает внимание всех этих сильных существ. Это заставит более сильных существ обратить на меня внимание. Что касается человека, который в настоящее время привлекает внимание самых сильных существ, на эту роль Ван Цзю выбрал Сюэина. Этот Донгбо примерно равносилен мне, но он слишком молод и развивается всего лишь около 2000 лет. Скорее всего, он эксперт, которого больше всего интересуют мощные существования. Я уверен, что смогу с ним справиться. Это должен быть он. Поэтому Ван Цзю выбрал Сюэина, приведя с собой товарищей, которым он раньше помогал, окружить его. Остальные двое не участвовали в битве, так как их сила не была на том же уровне, что у Ван Цзю. Они были здесь только для того, чтобы напугать Сюэина и отговорить его от бегства. Если он попытается убежать, они сразу его окружат. Он выбрал этих двух товарищей, так как они были достаточно близки ему по боевой силе, но у них была несчастная судьба, из них не получились воины божества. Он чувствовал, что Сюэин примет правильное решение, будучи окруженным этими тремя. Один на один, четыре Сюэина посмотрели в сторону Ван Цзю. «Битва на жизнь или смерть между нами?» «Правильно», глаза Ван Цзю были холодными. «Хорошо, давай сделаем это», ответили все четыре Сюэина. «Начинай. Это Донгбо из префектуры Тихого моря, о которой я слышал». Такая храбрость, несмотря на его слова, Ван Цзю внутренне радовался. Исход, которого он больше всего боялся, попытка Сюэина убежать. Когда трое из них окружили его, они, несомненно, могли убить его, но это не показало бы его истинную личную ценность. Ван Цзю стоял достаточно далеко от них, и, внезапно, его фигура стала расплывчатой, а после конденсировалась в два тела. Двое Ван Цзю теперь стояли бок о бок и держали два одинаковых окровавленных изогнутых копья. «Мираж сердца божества», Сюэин рассмеялся. «Я не предполагал, насколько возможен мираж сердца божества, и я могу создать только один аватар», заявили два тела Ван Цзю. «Ты можешь отделить реальное тело от аватара? Знаешь, какой из этих четырех изогнутых копий настоящий?» Как только он закончил говорить, мир начал искажаться, и невидимая сила всплыла на поверхности всего горного региона. «Су! Су!» Два Ван Цзю синхронно пошли вперед. Четыре Сюэина также шагнули вперед, чтобы заблокировать их продвижение, хотя они стали немного медленнее под влиянием трясины. Донгбо, Сюэин больше всего сосредоточились на скрытом мастерстве миража, а после на своих навыках звездного сердца. Но внутри моего домена его скорость значительно снижается. Даже с четырьмя из них, действующими вместе, мало шансов, что он победит меня. Ван Цзю был наполнен уверенностью. Наконец они начали битву. Все шло по плану Ван Цзи. Так как Сюэин был главной целью многих мощных существ, эта битва наверняка привлекла бы их внимание. Интересно, что этот человек Ван Цзю способен поставить двух божеств под свое командование. Эти двое слушают все его приказы. Он лично схватил двух воинов божества кровавой бойни некоторое время назад. Значит, он хорош в том, чтобы хватать их. А у него есть тело мираж, а также умение владеть секретными способностями. Еще он довольно силен в ближнем бою. За исключением тех семи, кто получил и удержал первый ранг сердца божества, мало кто может победить его. Ван Цзю действительно получал похвалу от нескольких могущественных существ, как раз то, чего он так хотел. Единственная проблема заключалась в том, что он уже развивался примерно 800-900 тысяч лет. Кажется, Донгбо в опасности. Трудно сказать, как закончится эта битва. Его единственный способ победить – возложить все свои надежды на три тела миража и сражаться за свою жизнь. Если он этого не сделает, он наверняка проиграет. Независимо от моей точки зрения, четыре тела Донгбо, действующие вместе, едва ли смогут выстоять против своего противника. Божества клана Ся чувствовали смесь взволнованности и страдания. Сюэин и Ван Цзю сражались в небе над горным хребтом. Несмотря на то, что Сюэин имел четыре тела, включая свое настоящее, он все еще проигрывал. Два тела Ван Цзю было достаточно для подавления Сюэин. Хуа. Лезвия Ван Цзи были действительно грозными. Они могли перерезать что угодно. Его скорость была также ослепительно быстрой, и его защита была воздухонепроницаемой. Окружающая трясина домена влияла на скорость Сюэина. Несмотря на то, что эффект был не таким уж большим, на этом уровне боевых действий, снижение скорости поставило его в невыгодное положение. Такая грозная техника лезвия. Сюэин мысленно затосковал. Он гораздо сильнее, чем пьяный гость. Этот Ван Цзю действительно заслуживает первого места в префектуре Млечного Пути. Ван Цзю был в шаге от получения мирового сердца божества и сердца божества разделенных небес. Своими достижениями в глубинных тайнах обоих сторон он мог создать почти идеальную технику лезвия сосновой один становится миром. Его техника лезвия была практически безупречной. Кроме того, глубокие тайны разделенных небес привели силу его техники лезвия в ужасающую стадию. Он даже создал секретную способность, связанную с доменом, с частью мира. У него было секретное умение, направленное на угнетение. Его истинное тело работало рука об руку с его телом-миражом, а в ближнем бою он использовал свою практически идеальную технику лезвия. ТНГ. У Сюэина было четыре тела, которые работали слаженно, но ему было нелегко прорваться сквозь защиту, подаваемую техникой лезвия противника. «Ты еще недолго сможешь оставаться в живых благодаря четырем телам, и у меня нет причин опасаться трех из них. Когда ты будешь отчаянно сражаться ради своей жизни, в вашей обороне наверняка появится разрыв, и я смогу просто убить твое истинное тело». Голос Ван Цзю пронзил сознание Сюэина. Его глаза горели от волнения. Он осознанно издевался над Сюэином. Техника лезвия, которую он показывал с помощью дуговых лезвий, казалась сферой абсолютной красоты. Это был один становится миром, техника, практически не имеющая слабых мест. Продолжать бороться, действия Сюэина становились все более и более яростными. «Хорошо, хорошо, хорошо, подойди, давай», — Ван Цзю говорил без остановок. Вся битва проходила так, как он себе представлял. Сюэин не принимал во внимание ответы своего противника, и, хотя его тела миражи не боялись быть поврежденными, ужасные атаки лезвия Ван Цзю заставляли их улетать назад, оставив истинное тело Сюэин открытым для его ударов. Глава 463. Финальная ступень. 2. Гонг-гонг-гонг. Они оба стали еще более яростными, борьба продолжалась. Сюэин иногда ударял Ван Цзю, но его тело всегда оказывалось миражом. Очевидно, что он умышленно позволял себя бить. Пу. Копье Сюэина было похоже на ядовитую змею, прорывалось вперед, а затем сразу отступало. Это. Оба тела Ван Цзю внезапно остановились, а затем одно из них рассеялось. Только один Ван Цзю теперь стоял в воздухе и с недоверием смотрел на Сюэина. Как ты? Техника твоего лезвия была не совсем идеальной, и удача была на моей стороне, сказал Сюэин. Глаза Ван Цзю были опустошены. Техника не была идеальной, удача была на стороне Сюэина. Сам он прекрасно понимал, что ему еще предстоит получить истинное сердце мира божества. Несмотря на то, что он назвал свою технику лезвия один становится миром, эта ступень еще не была достигнута. Немного больше, всего чуть-чуть, сокровенное сердце Ван Цзю затосковало. Если бы он победил Сюэин в битве один на один, результат был бы замечательным. Но теперь, когда он привлек внимание нескольких мощных существ, все это внимание перешло в руки Сюэина. Его тело вскоре рассыпалось, и вернулось сознание. Два его товарища трясли головой. Брат Ван Цзю был уверен в своей победе, но все же проиграл с небольшим отрывом. Донгбо поставил на битву жизнь всех четырех тел, и это в конечном итоге принесло ему победу. Все произошло незадолго до того, как оба товарища Ван Цзю ушли. Единственная причина, по которой они были неподалеку их клятвы. Сюэин с улыбкой покачал головой, наблюдая, как те двое уходят. Ван Цзю был довольно влиятельным экспертом, но у него не было возможности узнать, что я уже получил полное сердце мира божества или что я создал довольно много секретных навыков, используя его в качестве основы. Если мы хотим сравнить наше понимание сердца мира божества, то, без сомнения, мои знания глубже. Сюэин вздохнул. Его техника лезвия один становится миром имела явную слабость, которую я смог определить с первого взгляда.